Специальное изложение способа продвижения по мирскому пути. Здесь две темы. Указание необходимости достижения безмятежности перед тем, как идти по пути спокойного грубого. И способ избавления от страстей, опирающийся на безмятежность. Чтобы, исходя из различающего познания характеристик высших и низших уровней, осваивать путь спокойного грубого, сначала необходимо достичь описанной выше безмятежности, ибо в украшении сутр сказано: она увеличивает сосредоточенность, и когда увеличит намного, достигается подлинное состояние дхьяны. То есть достижение ранее описанной девятой степени сосредоточения и совершенной податливости усиливает самадхи, благодаря чему реально осуществляется первая дхьяна. Находящийся на девятой степени сосредоточения до достижения состояния безмятежности, это начинающий входить в безмятежное состояние, а тот, кто после достижения состояния безмятежности, желая очиститься от клеш, культивирует установку различающего познания, характеристик, тот называется начинающим очищаться от клеш. Поэтому культивирование различающего познания характеристик предполагает достижение состояния безмятежности. Так говорится в уровнях Шаравак. Начинающий входить в безмятежное состояние является таковым, пока не достигает состояния совершенной сосредоточенности, пока его ум полностью не сосредоточится. Начинающий очищаться от клеш – это тот, кто достиг безмятежного состояния ума, желает очистить свою душу от клеш, начал культивировать и усвоил установку различающего познания характеристик. И в начале четвертого отдела о йоге в том же тексте сказано, что достигнув безмятежного состояния, осваивает мирской или немирской путь избавления от страстей. То есть сначала осуществляет безмятежность, как описано выше, затем, осуществив мирское или немирское проникновение, избавляется от клеш. Такого подробного, ясного указания порядка продвижения нет ни в одном другом трактате Абхидхармы. Поэтому великие предшественники, знатоки высшей и низшей Абхидхарм, тоже не указывают отчетливо такого порядка, при котором вначале осуществляют безмятежность полного сосредоточения, а на ее основе избавляются от клеш. Итак, если хорошо не знать этого указания в уровнях Шравак, то поскольку самый низший уровень стази дхьян и бесформенных состояний – это порог первой дхьяны, а первые шести упоминаемых установок – различающее познание характеристик, возникает ошибочная мысль. Первоначальное зарождение состояния, относящееся к порогу, является различающим познанием характеристик. Так думать совершенно неправильно. Без достижения безмятежности не зарождается порог первой дхьяны, а без достижения ее порога не достигается безмятежность. А поскольку различающее познание характеристик является аналитическим созерцанием, то, культивируя его, невозможно впервые осуществить безмятежность. Согласно выше приведенной цитате, из конкретных основ уровней, при сосредоточении, относящемся к сфере желаний, отсутствует совершенная податливость. А пока не достигли совершенной податливости, безмятежность не осуществляется. Сказано в истолковании замысла и в других текстах. Значит, пока не достигнут первый порог сферы форм, нет и безмятежности. Итак, первые шести установок первого порога – это начало культивирования проникновения, относящегося к порогу, а не начало первого порога, ибо перед ней должна идти безмятежность, относящаяся к порогу. Все самадхи, вплоть до достижения самадхи, принадлежащего к первому порогу, являются лишь сосредоточением мысли в сфере желаний. Поэтому, если проверить по описаниям великих исходных текстов, окажется, что есть очень мало достигших безмятежности, а проникновение еще меньше.